Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно-красочно в моем сознании рисуется огромная картина любви, пространства в радужном сиянии, и вечный Бог благословляет сына. С ним в весоне белоснежном от счастья даже глаз поднять не в силах. Невеста, церковь, что с любовью нежной святую верность на земле хранила. И голос Божий музыкой в пространстве: благословенна ты, Христа невеста, окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной.